Глава 41. Джемма. Тяжелый день. Денби Холл заполняется ящиками с платьями от почтенных матрон для благотворительного показа мод. И так как организовывать его должна я, то мне придется их еще и разбирать. Мы с мамой осторожно погружаемся в море тканей. «Я будто упала в шкаф твоей бабушки Катрионы», — замечает она, разворачивая платье. «Что это за фигня? Чехол для дивана?» — в ужасе спрашиваю я, раскатывая длинный кусок парчевой ткани. «Думаю, это плащ-накидка на плечи». «Чтобы что?» Сложно представить в этом что-то, кроме чехла для дивана. У твоей бабушки был такой же. Она надевала его поверх платья, как мантилью. Я поднимаю тяжелую, расшитую жемчужинами ткань. О, мам, смотри! Навес для вашего минивэна. Это невероятное платье от кутюр, которое Шанталь Кройден надела на крещение принца Чарльза. Раздается позади ледяной голос дельфины. «Ты должна выбрать из всех этих вещей лучшие для показа». «Моя мама как раз мне в этом помогает». Дельфина поднимает руку, точно хочет меня остановить. «Позволь заметить, боюсь, она не самый подходящий человек». Потом поворачивается к моей матери. «Без обид, Карли». «Не думаю, что тут нужен диплом», — возражаю я. «А зачатки хорошего вкуса нужны. Кроме того, тебе нужна схема, потому что твои модели — владельцы этих платьев, и ты должна знать, что подчеркнет их достоинство». Мы с мамой откидываемся на спинку дивана, сдаваясь перед наглостью дельфины. «У леди Мэлори специфический цвет кожи, поэтому избегай оттенков зеленого. Леди Сибил очень высокая, поэтому к ее образу высокие каблуки не добавляй. Антония за последние месяцы набрала пару килограммов, поэтому я бы ее одежду не рассматривала. А у Марджори легкий тик, поэтому тебе надо внимательно подобрать музыку, под которую она пройдет по подиуму. Иначе она будет выбиваться из ритма. Кажется, у меня есть фото с показов прошлых лет в кабинете. Тебе надо их посмотреть». «Нет, спасибо. Думаю, я прекрасно справлюсь и без них», — говорю я, качая головой. «Это было не предложение», — она щелкает пальцами. «Вставай и иди за мной». Поднимаю руки, показывая, что сдаюсь. Бросаю отчаянный взгляд на маму и выхожу. Дельфина идет впереди меня и разглагольствует о предыдущих показах мод. Но мой слух перестал воспринимать что-либо, а мозг посылает отчаянный сигнал «Сос! Спаси меня!». И, по сути, оказавшись возле какой-то двери, я прыгаю к ней, открываю и влетаю в комнату.